Переезд во Владимир. Разумеется, Мария с опаской провожала мужа в поход к Владимиру, но она понимала, что иного выхода для обретения своего безопасного дома у них нет. В противном случае и им самим, и детям так и пришлось бы скитаться из города в город, из княжества в княжество. Пока князья собирали дружины, из Владимира пришло известие. Оказалось, что Ярополк ограбил Успенский собор с любовью и большой заботой, украшенной Андреем Боголюбским, и даже вознамерился отдать главную Владимирскую святыню, икону Богоматери, своему зятю Глебу Рязанскому. Это вызвало негодование горожан. Поэтому они написали Михаилу следующее. «Ты внук Мономахов и старший из князей его рода. Иди на престол наш, а если ростовцы и суздальцы нас не поддержат, то мы готовы биться за тебя с Божию помощью». Это послание воодушевило князей, и в начале мая они выступили в путь. Но уже в дороге Михаила одолела болезнь, и его пришлось положить на носилки. Это несколько замедлило продвижение войска. Около Москвы к братьям присоединился Юрий, сын Андрея Боголюбского, который был изгнан Мстиславом из Новгорода, где правил по воле отца. К концу мая 1175 года объединенные полки достигли реки Калокши и обнаружили противника, закованных в блестящие латы дружинников Ярополка. Мстислав, правда, не успел прийти к нему из Суздаля. Победа в разгоревшейся битве оказалась за Михаилом, Всеволодом и их союзниками. Ярополк был вынужден бежать на Рязанщину к родственникам. Произошло это 15 июня. Владимирцы радостно приветствовали победителей, выйдя навстречу с крестами и иконами. Обосновавшись в княжеской резиденции, Михаил и Всеволод тут же отправили весть своим женам, которые находились в Чернигове у гостеприимного князя Святослава Всеволодовича. Его невесткой была сестра Марии Анна. Княгини очень обрадовались успехам мужей и быстро собрались в путь. Сопровождать их взялся сын князя Святослава Олег. С небольшой дружиной он довез княгинь до Москвы, где их уже ждали владимирцы. Встреча Марии с мужем была теплой и радостной. Супругам даже стало казаться, что их постоянно увеличивающееся семейство обретет наконец-то покой и благополучие. Вскоре княгини узнали, что избежали большой опасности. Оказывается, Глеб Рязанский, родственник Ярополка, хотел отбить их и насильно увести в свое княжество, чтобы потом потребовать у Михаила и Всеволода большой выкуп. Но отряды рязанцев не успели перехватить путешественниц и были вынуждены напасть только на возвращавшегося Олега. Тот дал им бой и в спешном порядке покинул опасный район около Свирельска, в 60 километрах от Москвы. Михаил, как старший из братьев, начал княжить во Владимире. Всеволод с семьей переехал в Переяславль-Залесский, находившийся на Плещеевом озере, тогда оно называлось Клещеевым. После этого на Владимирской земле установились мир и порядок. Глеб Рязанский даже вернул все вывезенные Ярополком из Владимирских храмов ценности, в том числе и знаменитую икону Богоматери, которую привез из Выжгорода Андрей Боголюбский, будущую общерусскую святыню. Владимирцы были очень довольны правлением Михаила, который никого не грабил и старался установить повсюду мир и порядок. Он даже занялся расследованием обстоятельств убийства брата и, по версии некоторых поздних летописей, выяснил причастность княгини к заговору. облеченная улита, была казнена. Одни летописцы утверждали, что ее повесили на городских воротах, другие, что ей отрубили голову и бросили в озеро, получившее потом название Поганого. Были выявлены и все убийцы Андрея Боголюбского. Их также утопили в озере, а имение раздали жителям, пострадавшим в ходе восстания в Боголюбове. К сожалению, сейчас трудно определить, насколько достоверны все эти известия. В ранних летописях о них не упоминается. Возможно, потому что Улита была сестрой Марии, переехавшей с мужем во Владимир, а компрометировать новую княгиню не дозволялось. Не исключено также, что на самом деле Улите не были предъявлены обвинения, и она спокойно дожила свой век в тереме или в монастыре. Так это было или иначе, неизвестно. Но имя Улиты больше на страницах летописей никогда не упоминалось, как будто она погибла вместе с супругом. Правление Михаила Юрьевича продолжалось совсем недолго. 20 июня 1176 года он умер и был оплакан братом и всеми владимирцами. Похоронили его с почетом в Успенском соборе рядом с Андреем Боголюбским. После этого, безо всяких волнений и колебаний, горожане дали клятву верности Всеволоду Юрьевичу около Золотых ворот. Однако очень скоро ростовцы, претендовавшие на то, чтобы именно их город был столицей княжества, призвали к себе Мстислава, находившегося в Новгороде, и стали убеждать его сразиться со Всеволодом, еще не успевшим прочно обосноваться во Владимире. Новое междоусобие очень опечалило Марию, воспитывавшую уже трех маленьких дочерей. Неужели ей опять придется начать кочевую жизнь и постоянно опасаться пленения и всевозможных жизненных невзгод? Со слезами на глазах проводила она мужа на битву с воинственными ростовцами. Всеволод, беспокоившийся за судьбу семьи, попытался сначала вступить с племянником в переговоры и даже пообещал отдать ему для княжения Ростов. Но ростовские бояре решили, что предложение Всеволода лишь свидетельствует о его слабости, а не о желании разрешить конфликт мирным путем. Поэтому они с еще большим рвением стали готовиться к битве, агитируя всех воинов влиться в их ряды и разгромить Владимирскую чернь. Так называли они жителей столичного города. Однако владимирцы сплотились вокруг своего князя, сказав ему так: «Мстислав хочет заполучить твою голову, хотя со смерти Михаила не прошло и 9 дней. Иди на него с Богом, а мы тебя поддержим. И даже готовы пожертвовать своими детьми и женами в случае поражения». Все они прекрасно знали, что Всеволод будет сражаться отчаянно, ведь ему тоже следовало защищать любимую супругу и малюток дочерей. 27 июня 1176 года на Липецком поле, недалеко от Юрьева, состоялось решающее сражение. Всеволод с Переяславской и Владимирской дружинами ударил первым и довольно быстро рассеял ростовцев. Убиты были главные инициаторы междоусобия, бояре Добрыня Долгий и Матья Жбутович. Остальные были пленены и отправлены во Владимир. Их земли и имущество были разграблены и отвезены на Великокняжеский двор. Мстиславу удалось бежать. Он отправился в Новгород и захотел вновь стать его правителем. Но новгородцы, всегда дружившие с Владимирским князем, который снабжал их зерном, изгнали его. У Всеволода они попросили на княжение племянника Ярослава, и тот вскоре был послан туда. Пришлось побежденному Мстиславу переехать к своему родственнику Глебу Рязанскому – где он начал планировать новую войну с владимирцами. Поэтому великому князю Всеволоду даже не удалось как следует отметить ни свое княжение, ни победу. Он лишь перевез из Переяславля семью и поручил Марии самой заняться обустройством их собственного дворца. Ведь в те времена новый правитель не селился в хоромах прежнего. Сам Всеволод вновь стал собирать войско. Тем временем воинственный Глеб и Мстислав напали на Москву, которая тогда была небольшой крепостью и не могла оказать сопротивление. Все ее окрестности были разграблены и сожжены. Всеволод же получил поддержку союзников только зимой. К нему пришли на помощь сын брата Глеба Владимир, княжевший в Переславле Южном, сыновья Святослава Черниговского, один из которых Мстислав был женат на сестре Марии Анне. Как видим, родство по женской линии было очень важным и полезным для участвующих в междоусобии князей. Для охраны своих владений Всеволод Юрьевич отправился с дружиной в Коломну, и там разведчики донесли ему, что коварный Глеб Рязанский нанял для похода во Владимир половцев и позволил им грабить земли своего противника. По отношению к русским людям это было большой подлостью, поскольку степняки никого не жалели, ни мирных жителей, ни их жен, ни детей. После их набегов оставались лужи крови, в которых плавало множество трупов, и обгоревшие остовы домов. Молодых и крепких мужчин и красивых женщин они угоняли в рабство. Зимой 1177 года две рати встретились на противоположных берегах Калокши. Топкая речка долго не замерзала, и никто не решался первым начать ее переправу и оказаться под стрелами врага. Наконец, на масляной неделе часть дружины Всеволода стала переправляться. На нее тут же напал Мстислав, но был отброшен назад. Неудачей закончилась и атака Глеба. С помощью хитрой уловки владимирцы окружили их и взяли в плен. Половцев полностью истребили, а Глеба с сыном Романом и Мстислава отвезли во Владимир под крепкой охраной. Жители города, разгневанные зверствами половцев, потребовали отдать им князей на расправу. Но Всеволод не решался причинить зло князьям Рюриковичам, с которыми многие были в родстве. Мария же посоветовала мужу использовать Святослава Всеволодовича в качестве судьи. Черниговский князь охотно согласился и послал во Владимир своего епископа Порфирия. Пастырь предложил освободить Глеба, но взамен тому следовало переехать на юг и навсегда отказаться от своего княжества. Гордый рязанец в ответ заявил, что предпочитает умереть в неволе, и действительно, через некоторое время скончался, видимо, от позора. Жена Глеба бросилась в Чернигов, умоляя Святослава заступиться хотя бы за сына Романа. Потом она поехала во Владимир и стала уже Марию просить пожалеть ее кровинушку. Великая княгиня посочувствовала несчастной рязанке и сделала все возможное, чтобы освободить княжича. Хотя Всеволод очень гневался на своих противников, но все же решил пощадить Романа и передал его матери. Более печальной оказалась участь Мстислава и Ярополка. Последний по требованию великого князя был схвачен рязанцами в Воронеже и перевезен к нему. Пока на княжеском совете решалась их судьба, возмущенные владимирцы разломали темницу и ослепили ненавистных им Ростиславичей. Всеволоду пришлось освободить племянников и позволить им отправиться к родственникам в Южную Русь. В Смоленске Мстислав и Ярополк оказались при дворе местного князя и стали усиленно молиться в церкви святого Глеба. Вскоре произошло чудо. Оба прозрели. Возможно, во время ослепления их глазам нанесли не слишком большие травмы, и со временем раны зажили. Узнав об этом, Мария возрадовалась, поскольку она опасалась, что многие князья будут обвинять ее мужа в злодействе и перестанут поддерживать и помогать. Поэтому она уговорила Всеволода позволить Мстиславу вернуться на княжение в Новгород, а Ярополку — в Торжок. Племяннику, который был до этого в Новгороде, дали Волоколамский, через который проходило много торговых путей, и править там было достаточно выгодно. Так, ко всеобщему удовольствию, кровавое междоусобие завершилось. Правда, Мстислав правил в Новгороде совсем недолго. Приблизительно в апреле 1178 года он умер. Вместо него на престол сел Ярополк, но Всеволод возмутился и добился его изгнания. Через несколько лет опальный князь вновь оказался в Торжке и пробыл там до 1181 года, пока не был вновь захвачен в плен великим князем. Но ему удалось бежать и поселиться в Чернигове, где правил Ярослав Всеволодович, враждебно настроенный по отношению к великому князю Владимирскому. В 1196 году Ярополк еще был жив, и Всеволод требовал его выдачи, но Ярослав не пошел ему навстречу.